Миндалины. От латинского слова амидалус, миндаль. Гланды, аденоиды. Скопление лимфоидной ткани в глотке. Различают парные, небные и трубные, а также непарные язычную и глоточную миндалины. Выполняют защитную и кроветворную функции, участвуют в выработке иммунитета.